Муха. Автор Аркадий Тимофеевич Аверченко. Первое. Записки заключенного. Итак, я в тюрьме. Боже, какая тоска! Ни одного звука не проникает ко мне. Ни одного живого существа не вижу я. О, Боже, что это там? На стене. Неужели? Какое счастье! Действительно. На унылой тюремной стене моей камеры я увидел обыкновенную муху. Она сидела и терла передними лапками у себя над головкой. «Милая муха, ты будешь моим товарищем, ты скрасишь мое одиночество». Я очень боюсь, как бы она, огорченная неприхотливостью пищи, не улетела от меня. Устроим ей ужин. Я беру кусочек сахару, смачиваю водой и, положив его рядом с крошками вареного мяса, не знаю, может быть, мухи едят и мясо, начинаю наблюдать за своим маленьким товарищем. Муха летает по камере, садится на стены, на мою убогую койку, жужжит. Но она не замечает моих забот. «Мушка, посмотри-ка сюда!» Я встаю с койки и начинаю осторожно размахивать руками, стараясь подогнать ее к столу. «Не бойся, бедняжка, я не сделаю тебе зла, мы оба одинаково несчастные и одиноки». «Ага!» Наконец-то она села на стол. Я не удержался, чтобы не крикнуть ей «Приятного аппетита!». В камере холодно. Моя муха, мой дорогой товарищ, сидит на стене в каком-то странном оцепенении. Неужели она умрет? Нет. «Эй, вы, тюремщики! Когда я был один, вы могли меня морозить, но теперь дайте нам тепла! Дайте огня!» Никто не слышит моих воплей и стуков. Тюрьма безмолвствует. Муха по-прежнему в оцепенении. «Какое счастье! Принесли чайник с горячим чаем! Милый друг, сейчас и тебе будет тепло!» Я подношу осторожно чайник к стене, на которой сидит муха, и долго держу его так около мухи. Вокруг распространяется живительная теплота. Муха зашевелилась, вспорхнула. Наконец-то! Мы должны, дорогой товарищ, поддерживать друг друга, не правда ли? Сегодня не мог уснуть всю ночь. Всю ночь меня тревожила мысль, что муха, проснувшись, начнет в темноте летать, сядет на койку, и я неосторожным движением раздавлю ее, убью моего бедного доверчивого друга. Нет, мне кажется, смерть ее я бы не перенес. На столе горит лампа. Я лежу с открытыми глазами. Ничего, днем можно выспаться. Какой ужас! Моя муха чуть не погибла в паутине. Я и не заметил этих адских сетей. Правда, паука я нигде не нашел, но паутина... Я немного задремал, когда до моего уха донеслось еле заметное жужжание. Встревоженный предчувствием, я вскочил. Так и есть. Она бродит у самого края паутины. «Милый товарищ, я также попался в расставленные мне сети, я предостерегу тебя от повторения этого ужасного шага. Кш, кш!» Я размахиваю руками, кричу, однако не настолько громко, чтобы испугать муху. Заметив меня, муха мечется в сторону и, конечно, попадается в паутину. «Вот видишь, глупыш!» Я снимаю рукой всю паутину и осторожно выпутываю из нее муху. О, если бы кто-нибудь так же разрушил и мою тюрьму, и так же освободил меня! Сегодня я не могу ни есть, ни пить. Лежу на койке и бессмысленно гляжу в одну точку. Муха исчезла. Улетела. Покинула меня. Эгоистичное, самодовольное создание, разве тебе было плохо? Разве не был я тебе преданным, верным другом, на чью сильную руку ты могла опереться? Улетела. Второе. Записки мухи. Залетел я сюда из простого любопытства. И сразу вижу, что сделала глупость. Тоска смертная. Только что уселась на стену, привести себя в порядок и немного подремать, как вздрогнула, чувствуя на себе чей-то взгляд. Мужчина. Что ему нужно? Глаза на меня так пялит, что даже стыдно. Не думает ли он меня укокошить? Вижу, что придется распроститься с отдыхом. Полетаю по камере. Эх! Чего он ко мне пристает? Намесил на столе какой-то сладкой дряни с вываренной говядиной и гоняется за мной по камере, хлопая в ладоши. Что за смешное и нелепое зрелище! Человека прыгает, как теленок, потерявший всякое достоинство. Придется усесться на стол, отведать его месиво. Бррр. Что он там кричит? Как не стыдно, право, а еще человек. Ни минуты покоя. Только что я завела глаза, задремала, как он стал кричать, колотить кулаком в дверь и доколотился до того, что ему принесли чайник с кипятком. Что-то он предпримет. Этого еще не доставало. Тычет горячим чайником прямо мне в бок. Осторожней, черт! Так и есть, опалил крыло. Попробую полетать. Прям-таки смешно. Я летаю, а он носится за мной с чайником. Зрелище, от которого любая муха надорвет животики. На дворе ночь. Спать хочется невероятно, а он зажег лампу, лежит и смотрит на меня. Все имеет свои границы. Я так истрепала нервы, так устала, что жду не дождусь, когда можно будет удрать от этого маньяка. Ночью не выспишься, а завтра с утра, наверное, опять будет прыгать за мной с горячим чайником в руке. Всему есть границы. Этот человек чуть не вогнал меня в гроб. Сегодня я подошла к паутине. Паука давно нет, и мне хотелось рассмотреть это дурацкое сооружение. И что же вы думаете? Этот человек уже тут как тут. Замахал руками, заорал что-то диким голосом и так испугал меня, что я метнулась в сторону и запуталась в паутине. «Постой, оставь, я сама выпутаюсь, да оставь же!» Крыло сломал медведь. «Нога, осторожней, нога!» Фу. «Нет, миленький, довольно». «Что это? Сигнал на обед?» «Какое счастье!» «Открывается дверь, и я адью!» «Теперь уж не буду такой дурой, и сама хобота сюда не покажу, и товарищи остерегу. Товарищи мухи, держитесь подальше от тюремных камер, остерегайтесь инквизиции!»